И тут, наконец, Бертиль понял, что ему следует сказать. Он произнес заветные слова, и в одно мгновение, от неожиданности он даже стукнулся головой о кровать, снова стал прежним Бертилем. Потом быстро-быстро вылез из-под кровати и направился к кухонной плите. Там лежала целая горка обгорелых спичек. Он разломал их на малюсенькие щепочки и сложил возле крысиной норки. Затем произнес заклинание. Теперь, когда он снова стал маленьким, он не в силах был перетащить все эти спички один. И тогда он позвал на помощь Ниси. Вдвоем они с трудом спустили дрова вниз по лестнице и сложили их в комнате у печки. Ниси прям-таки прыгал от радости. «О, это самые лучшие на свете дрова! Да, самые лучшие!» Он набил полную печку дров, а те, что остались, аккуратно сложил рядышком в углу. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Ниси и, сев перед печкой на корточке, подул на дрова. Випс! Дрова как затрещали, как загорелись! «Вот здорово!» — обрадовался Бертиль. «И спички не нужны?» «Да», — протянул Ниси. «Да чего же расчудесный огонь! Мне с лета не было так тепло!» Они оба уселись на полу перед пылающим огнем и протянули к живительному теплу озябшие пальцы. «А сколько дров еще осталось?» — сказал радостно Ниси. «Когда они кончатся, я принесу еще», — пообещал Бертиль. Он тоже был доволен. «И этой ночью я не замерзну», — ликовал Ниси. «А чем ты питаешься?» — спросил Бертиль немного погодя. Ниси покраснел. «Да так, всем понемногу», — неуверенно сказал он. «Что удастся раздобыть?» «Ну, что ты ел сегодня?» — не унимался Бертиль. «Сегодня», — протянул Ниси, — «сегодня, по-моему, ничего». «Значит, ты голоден, как волк?» — воскликнул Бертиль. «Да, страшно голоден», — немного поколебавшись, ответил Ниси. «Что ж ты, шляпа, сразу не сказал? Сейчас что-нибудь придумаем». Ниси чуть не задохнулся от радости. «Если ты в самом деле раздобудешь какой-нибудь еды, я никогда этого не забуду». Бертиль быстро-быстро поднялся по ступенькам и на одном дыхании выпалил. «Снури, снури, снури, Вивс, мальчуганом обернись!» Потом стремглав помчался в кладовку, взял крошечный ломтик сыра и такой же крошечный ломтик хлеба, намазал хлеб маслом, положил сверху котлетку и две изюминки. Все это он оставил у крысиной норки и, произнеся волшебные слова, снова сделался маленьким. «Ниси, помоги мне перенести еду», — позвал малыша Бертиль. И Ниси тут как тут, уже стоит и ждет его. Они перенесли все припасы вниз. Глаза у Ниси заблестели. Бертиль почувствовал, что тоже голоден. «Начнем с котлетки», — предложил он. Котлетка оказалась размером чуть ли не с голову Ниси. Они стали объедать ее с двух сторон, соревнуясь, кто быстрее дойдет до середины. Первым был Ниси. Потом принялись за хлеб с сыром. Малюсенький ломтик хлеба показался им огромным караваем. А сыр Ниси решил припрятать. «Видишь ли, я должен ежемесячно платить крысе коркой сыра. Они то меня вышвырнут отсюда». «Это мы как-нибудь уладим», — успокоил его Бертиль. «Ешь сыр». Когда с сыром было покончено, они стали лакомиться изюминками. Ниси решил половинку изюминки оставить на утро. «Когда я проснусь, у меня будет что пожевать», — объяснил он. «Пожалуй, я лягу возле печки, там теплее». Тут Бертиль как закричит: «Придумал! Здорово придумал! Випс!» И тут же исчез. Его не было довольно долго. Вдруг Ниси слышит: «Иди сюда, помоги мне!» Ниси помчался наверх и видит. Стоит Бертиль с самой хорошенькой на свете кроваткой. Он взял ее в старом кукольном шкафу сестренки Мерты. Вообще-то в ней лежала крохотная куколка, но Ниси кроватка была нужнее. Я захватил для тебя еще простынку и кусочек зеленой фланели, которую мама купила мне на новую пижаму. Будешь укрываться ей вместо одеяла. О, только и смог произнести Ниси. И ночную рубашку я тоже прихватил, добавил Бертиль. Ты ведь не против кукольной ночной рубашки? Конечно, нет, прошептал Ниси. Знаешь, сколько у девчонок разных одежек, словно извиняясь, сказал Бертиль. Зато в ней будет тепло, возразил ему Ниси и погладил ночную рубашку рукой. Я никогда еще не спал в настоящей кровати, признался он. Так и хочется сразу же пойти и лечь. Ну и ложись, сказал Бертиль. Мне все равно, пора к себе. Того и гляди, придут мама с папой. Ниси быстро скинул с себя одежду, надел ночную рубашку куклы, нырнул в постель, укрылся простынкой и поверх натянул фланелевое одеяльце. «О!» — воскликнул он. «Я сыт, и мне очень тепло, и я ужасно хочу спать». «Тогда привет!» — сказал Бертиль. «Утром вернусь». Но Ниси его уже не слышал. Он спал. На завтра Бертиль не мог дождаться, когда мама с папой уйдут на работу. И чего они там копаются? Обычно Бертиль с грустным видом прощался с ними в прихожей. Но сегодня все было иначе. Едва за ними захлопнулась дверь, как он залез под кровать и спустился к Нисе. Ниси уже успел затопить печь. — Это ничего, что я жгу дрова? — спросил он Бертиля. — Ясное дело, ничего. Топи сколько хочешь, — ответил Бертиль и оглядел комнатку. — Здесь надо бы прибрать, — вдруг сказал он. — Да, не помешало бы, — согласился с ним Ниси. — Пол такой грязный, словно его никогда не мыли. А Бертиль уже поднимался по лестнице. Щетка для мытья пола и лоханка — вот что ему было нужно. В кухне на столике для мытья посуды лежала старая, отслужившая свой век зубная щетка. Бертиль взял ее и отломал ручку. Потом он заглянул в буфет и нашел там маленькую-прималенькую чашечку. Мама подавала в ней желе. Бертиль налил в чашечку теплой воды из кастрюльки и положил в нее кусочек мыла. Все это он, как обычно, оставил возле крысиной норки. И Ниси снова пришлось помочь ему опустить все это вниз. «Какая большущая щетка!» — удивился он, на что Бертиль сказал. «Она тебе здорово пригодится!» И они стали мыть пол. Бертиль тер его щеткой, а Ниси вытирал насухо тряпкой. Вода в чашечке стала от грязи мутной, зато пол заблестел. «Садись сюда, возле лестницы», — пригласил Бертиль. «Тебя ждет сюрприз. Закрой глаза и не смотри». Ниси повиновался, но по звуку понял, что Бертиль поднялся к себе, потом услышал, как он что-то тащит. «А теперь можешь открыть глаза», — сказал Бертиль. Ниси так и сделал. Перед ним стояли ни много ни мало стол, угловой шкаф, два очень красивых креслица и две деревянные скамеечки. «Такого я еще никогда в жизни не видел», — ликовал Ниси. «Ты верно умеешь колдовать». Колдовать Бертиль, конечно, не умел. Всю эту мебель он взял в кукольном шкафу Мерты. Он прихватил оттуда и полосатый коврик из лоскутков, который его сестренка соткала на своем кукольном ткацком станке. Сначала они расстелили коврик. Он покрыл почти весь пол. «Ой, да чего же уютно!» — воскликнул Ниси. Но стало еще уютнее, когда шкаф занял свое место в углу. Стол с креслицами расставили посреди комнаты, а скамеечки возле печки. «Как, оказывается, чудесно жить!» — произнес Ниси. Бертиль тоже подумал, что здесь хорошо, даже гораздо лучше, чем у него наверху. Они уселись в креслице и стали беседовать. «Да, не помешало бы и себя привести в порядок», — сказал вдруг Нисси. «А то я ужасно грязный». «А почему бы нам не искупаться?» — предложил Бертиль. И вот уже чашечка из-под желе быстро наполнилась чистой теплой водой. Клочок старого рваного махрового полотенца превратился в чудесную банную простыню. И хотя немного воды на лестнице расплескалось, все же той, что осталось, хватило, чтобы помыться. Бертиль и Нисси быстро сбросили одежду и залезли в лоханку. «Вот здорово!» «Потри мне спинку», — попросил друга Нисси. И Бертиль с удовольствием сделал это. Потом Нисси тер спинку Бертилю, а после они стали плескаться, да так, что пролили воду на пол. Но это было не страшно. Коврик они отодвинули в сторону, а вода быстро высохла. Потом оба закутались в банные простыни, уселись на скамеечках возле горящей печки и стали рассказывать друг другу обо всем на свете. А чуть позже Бертиль сбегал наверх, принес сахар и маленький-прималенький кусочек яблока, который они испекли на огне. Но тут Бертиль вспомнил, что мама с папой вот-вот должны вернуться, и поспешил одеться. Нисси тоже стал одеваться. «Вот было бы здорово, если бы ты поднялся со мной наверх», — размечтался Бертиль. «Ты бы мог спрятаться у меня под рубашкой, и мама с папой тебя бы не заметили». Это предложение показалось Нисси необыкновенно заманчивым. «Я буду сидеть тихо, как мышонок», — пообещал он. «Что случилось? Почему у тебя мокрые волосы?» — спросила мама, когда вся семья уже сидела за обеденным столом. «А я купался», — ответил Бертиль. «Купался?» — переспросила мама. «Где же ты купался?» «А вот в этой чашечке», — сказал Бертиль, хихикая, и показал на чашечку с желе, которая стояла посреди стола. Мама с папой решили, что он шутит. «Как хорошо, что Бертиль снова весел», — обрадовался папа. «Бедный мой мальчик», — вздохнула мама. «Как жаль, что ты целыми днями один». Бертиль почувствовал, как под рубашкой у него что-то шевельнулось. Такое теплое-теплое. «Не расстраивайся, мама», — сказал он. «Мне ужасно весело, когда я один». И, сунув указательный палец под рубашку, Бертиль осторожно погладил по головке крошку Нильса Карлсона.